Выщелкнув один патрон из запасного магазина бондовского пистолета, осмотрел его. Патроны оказались от Браунинга, 7,65. У меня таких в запасе не было, так что всего 14 патронов в наличии. Закончив с обыском, я отсел в сторону и стал перекладывать трофеи в котомки, достав планшет погибшего политрука. Кроме карты, откровенно плохонькой, без обозначений, нашел банку тушенки, пару сухарей и 3 коробки с пленкой для фотоаппарата. Его я осмотрел и проверил. Пленка внутри была, сделана всего 3 кадра. Я в прошлой жизни, когда учился в школе, ходил в фотокружок. Мне отец фотоаппарат подарил тогда, хороший, Киев, так что с лейкой я разобрался быстро. Убрав все обратно в котомку, встал и сделал 2 снимка лежавшего летуна, причем так, чтобы попадали в кадр лайки. Волк лежал рядом с телом, глядя на меня мудрым взглядом, так что кадр получился отличный. Потом я подошел и пнул по раненой руке немца. Тот, застонав, очнулся и сел, накрыв рану ладонью другой руки, хмуро осматриваясь. Не дав ему прикинуть свои шансы, подняв, погнал обратно на дорогу. Пришлось обойти цепь красноармейцев, выходя им в тыл, так что не обнаружили. Над дорогой стоял вой. Погибших много, детей не один десяток. Что сделать с этим белобрысым немцем лет 25, я еще задумал, когда тот покинул свою подбитую машину. Оставлять живых этого нелюдя, что с презрительной гримасой смотрел на выживших, не хочу. Я решил отдать его тем, кто потерял родных и детей. Где-то читал о подобном, не помню где, но это отличная идея. Когда мы вышли на дорогу, я, осмотревшись, выстрелил из винтовки в воздух, привлекая к себе внимание, и вскочил на перевернутую телегу. «Товарищи!» Голос мой немного срывался. Я волновался, эмоции так и переполняли. «Это один из тех немецких летчиков, что только что расстреливал вас. Он был подбит и выпрыгнул. Я привел его на ваш суд, на народный суд!» Немец заподозрил неладное, когда вокруг него стал собираться, уплотняясь народ, причем с таким выражением лиц, что в их намерениях мог бы разобраться любой. А я говорил и говорил. Сообщил, что знаю немного немецкий и уже пообщался со взятым немцем. Ему был приказ специально уничтожать беженцев. Мол, требуется освободить земли, чтобы заселить сюда своих, семьи. Когда я это произнес, толпа, как один, колыхнулась к немцу. Тот визжа попытался укрыться за телегой. Но его вытащили, сомкнулись над ним. Визг перерос в вой, который быстро захлебнулся. Как-то нехорошо захлебнулся, будто ему горло порвали. Все, кто был в стороне, пытались протиснуться, чтобы хотя бы ногтями дотянуться и впиться в ненавистное арийское тело. Армейцев тут хватало, но ни один не вмешался и не отбил немца. У некоторых на лице было полное одобрение моих действий. Когда толпа отхлынула, я обнаружил лишь изрядное пятно крови и какие-то куски. Летуна натурально порвали. Вздохнул. Месть свершилась, но людям, что вершили суд, легче от этого не стало, хотя некоторые и пытались выглядеть бодрячком. Другие, обессилев, садились там, где стояли. Силы покинули их после того, что они сделали. Обернувшись, я увидел знакомую полуторку и зеленые фуражки погранцов. «О, Шальский!» «Не, парни, встречаться с вами я не хочу». Дед стоял чуть в стороне, я его заметил, еще когда начинал произносить свою речь, так что он все видел. Не скажу, что слышал с его тугоухостью, но видел. Ввинтившись в толпу, я направился к нему. «Ты куда это? А поговорить?» Услышал я сзади знакомый голос, и меня крепко ухватили за плечо. Обернувшись, криво усмехнулся. «Вас много, вот друг с другом и поговорите», — отрезал я. «Ты мне тут поговори еще. Чего устроил? Что еще за самосуд?» «Ты это видел?» — указал я на все вокруг. Тот помрачнел. Возразить ему было нечего. «Какими судьбами здесь?» «От немцев уходим. Своих я во враге спрятал и за немцем рванул. Дальше вы видели. Не все, поздно подъехали». Все-таки меня отвели к Старлею, и тот записал показания. Ругать не стал, но огорченно покачал головой. Правда, мне все равно стыдно за свои действия не было. Я потому и сказал ему, что считаю, что все сделал правильно. Это народ покарал убийцу. Тот не стал вступать в споры о законности самосуда, а закончил опросом. Очень его заинтересовал тот политрук и боец с уничтоженной машины. О них я рассказал во всех подробностях, и меня отпустили. Добравшись до деда и ухватив его за рукав, повел в сторону оврага. Я было хотел сбегать за парашютом, шелк его очень ценен, сестрички и мама порадовались бы, однако рота, что проводила прочесывание, возвращалась, и у одного из бойцов в руках был белый ком купола парашюта. Нашли, значит. Дед заметно волновался. У него снова появились непроизвольные подергивания головы, так что, отдав ему котомку и вместе с лайками отправив к стоянке, сообщив, что скоро вернусь и мы двинемся дальше, я с Лейкой стал обходить дорогу, фотографируя все. Самые жуткие кадры старался подобрать, чтобы до нутра пробирали. Родственников, оплакивающих погибших. Догорающий ЗИС с погибшими героями у него. Пограничников, что относили тела для погребения в братской могиле. Сделал и общие снимки дороги. Вернувшись к своим, поменял пленку в фотоаппарате. Освободил котомку, убрав все в один из немецких ранцев. А вот Вальтер, тот что ППК, наладил под рубаху, подогнав ремешки. Хорошая кобура, почти незаметно. И занял свое место на козлах телеги. Мы свернули с дороги, где было множество погибших. Я все оберегал семью от ужасного зрелища. И поехали по оврагу. На дорогу вернулись подальше. До вечера мы преодолели около 25 километров и встали на ночевку. Устали все, включая лошадей, и продолжать движение ночью мы были просто не в силах. Сегодня 15 июля. Завтра утром будем в дне. Нужно сделать покупки и двигаться дальше. Набранный темп я собирался поддерживать и дальше. Канонада за день, несмотря на то, что мы постоянно были в движении, не только не стихла, но и приблизилась. Даже дед ее стал слышать.